шею, плеснула кровью и хрен с тобой. Заходишь про шею, мы этим городом покажем отбой. А в образованные голые ляжки, там еще вечера пьют полигон. Наш командир в ванной тельняшке, я на ударе прем на рожон. И не трошли нам на черных и небесных, и что как вечер летит по плитам. Брежем за вам и за бредом, был чекист. Кровью вылета бело бандиты, Нестор Иванович, давай дорогой. Мы выползем, будет все что-то круто. Секретарю, что сидит за плечой. Если петля не намазана мылом, перекосила винтовки патрон. Не испугаешь дверящие рыло, белая гвардия, черный ворон. И не страшны нам вечерки небесные, и что так печь летит со снизом. Брежем запом и запретом, пепчикист. А если буденный удар с немощью и ворошил свой танк привезет, где-то не плачь, будет попроще, мы с этим рубались, а вот пройдет. И не страшны нам вечерки небесные, и что так печь летит со снизом. Брежем запом. Был чекист! Был чекист!